Сокольцев ничего не ответил на это, лишь приказал всем приготовить автоматы и гранаты, и в следующую минуту понял, что эшелон идет. Он взглянул на часы, было без 5:10, значит, еще минут 12-15. «Зинатулин и ты, Гаврусевич», — приказал Сокольцев, — «давайте к часовым. Не отставайте, держитесь все время как можно ближе к ним. Остальные работают по намеченному плану. Прикрываем непосредственно Чемарина». После его слов люди тотчас разошлись в нужные, заранее определенные места. Все уже научились двигаться бесшумно и незаметно. И все произошло как во сне. Словно бесплотные тени скользнули по зеленым сырым зарослям, и только Чемарин тяжело засопел над своим ящиком. Сокольцев выдвинулся к самой кромке кустов, чтобы лучше видеть полотно и часовых. Теперь до рельсов оставалось ровно 28 шагов. Он ночью сам дважды вымерил расстояние. В системе немецких постов здесь, на железной дороге, был изъян, и Сокольцев решил воспользоваться им, чтобы успеть поставить мину. Обход своих участков у немцев начинался в одной точке и шел затем в разные стороны, ровно на 10 минут оставляя большой участок полотна совершенно без наблюдения. И мину нужно было заложить именно в этот промежуток времени на изгибе полотна. Немецкие постовые только что разошлись, и гул поезда неотвратимо наплывал и усиливался. Теперь секунды не шли, а срывались, торопясь, подгоняя друг друга. «Пора», — сказал себе Сокольцев, прикосновением руки приказывая Чемарину идти. И тот, повернув к нему широкое веселое лицо, кивнул, подхватил свой тяжелый груз и, полусогнувшись, остерегаясь, пошел к насыпи. Вслед за ним привычно пополз Скорин. Они должны были вдвоем установить мину. Состав ждали минут через 10-15, и Сокольцеву казалось, что Чемарин и Скорин движутся слишком медленно, чересчур медленно. Гул состава нарастал неумолимо, ежесекундно, и Сокольцев теперь не на шутку тревожился, что они не успеют. Но в то же время он уже знал, что состав не проскочит, и операция будет удачной. Он вдруг услышал над собой шелест листьев, пронизанных солнцем. «Что-то случилось», — сказал он себе, еще не понимая. Он лишь увидел белое, теперь испуганное лицо Чемарина, повернутое назад. Чемарин, неуклюже стараясь обезопасить свой груз, медленно валился на бок. К нему бросился Скорин, перенял у него из рук мину, и оба они легли рядом на землю. Сокольцев крикнул, спрашивая, что у них там случилось. И Чемарин незнакомым, вяжущим голосом и тоже громко ответил, что ногу, кажется, сломал. Сокольцев сразу рванулся вперед, хотя еще успел оглянуться и сказать, чтобы взяли Чемарина и оттащили подальше в лес. Остальное было уже как во сне. Он сразу понял, определил, почувствовал, что мину не заложить. Поезд грохотал где-то совсем рядом, дрожала земля, и густой волнистый дым стремительно надвигался из-за поворота. Ну вот и все. С непривычной пустотой и ужасом подумал Сокольцев. Решение пришло помимо его рассудка и желания, и он лишь должен был выполнить. Он подскочил к Чемарину, у того на лице держалась гримаса боли. «Назад!» — властно сказал он и Чемарину, и Скорину, раз и навсегда отделяя себя от них, и только однажды, дозволенным человеку в жизни усилием, перескакивая через бездонную пропасть. «Назад!» — повторил он, чувствуя, что они колеблются. Состав был уже совсем близко. Только поворот и кусты скрывали их от глаз машиниста. Сокольцев подхватил мину, ползком поволок ее вслед за собой к полотну. Автоматная очередь рассыпалась вокруг, брызнула по гальке. «Да ведь все равно не попадете», — подумал он, весь внутренне дрожа от возбуждения. «Все равно теперь поздно. Паровоз в каких-нибудь 50 метрах, не больше. «Ах ты, черт возьми, здорово! Хорошо!» Он поднялся во весь рост и, оползая ногами в щебенке насыпи, бросил мину под горячие, крутящиеся, рвущие колеса прямо на рельсы. Еще до взрыва он знал, что сделал свое дело, и теперь уже ничего не поможет. Но он все-таки в тот момент, когда швырнул тяжеленную мину под паровоз, откинулся всем телом назад. Он не успел коснуться земли, его подхватил никогда не слыханный ранее грохот, оторвал от земли и швырнул в сторону. И последнее, что осталось в нем, было чувство замирающего полета. Он уже ничего не видел. Паровоз, судорожно рванувшись, метнулся в сторону с насыпи, вскидывая кверху тендер, вагоны и платформы наскакивали и громоздились друг на друга, под собственной тяжестью опрокидывались танки, потом что-то загорелось и стало взрываться. Партизаны подожгли состав еще в двух или трех местах, горела даже земля вокруг, с глухим треском лопнул котел, и послышался жалобный, похожий на заячий, предсмертный визг, человеческий крик. На танках, на орудиях, на вагонах тяжело и смрадно пузырясь оплывала краска, и черный дым скручивало в жгуты, поднимался все выше. Глава пятая. Сокольцев знал, что умирает, и боялся больше всего теперь показаться безобразным, немощным и жалким. Пожалуй, он уже перешел через грань страха, страха исчезновения. Ему только хотелось, чтобы это произошло быстрее. Уж очень сильно мучила боль. Темные беспросветные провалы в сознании чередовались с разноцветными кусками удивительного бреда, когда он, казалось, жил в опрокинутом и реальном мире. Лес рос корнями вверх, люди плавали в зеленом, пронизанном мглистым светом полумраке. В медленных водорослях шевелились невиданные красногубые существа с единственным глазом посредине тела. Сокольцев уже начинал думать, что его окружает тот мир, в который он вот-вот вступит. Он должен был привыкнуть, приучить себя к нему. Ему сейчас никто не был нужен рядом. И он, открывая глаза и видя Аленку, сердился. Его все время мучила мысль, что она видит его в бессознательном состоянии. Она, живая, могла смотреть, чувствовать. Она должна была понять и уйти. Она ведь все равно не могла ему помочь. И потому он совершенно бессознательно испытывал к ней особую враждебность. Он уходил. Она оставалась, и между ними все больше увеличивалась полоса отчуждения и неприязни. Да-да, он уходил. Но зачем ей нужно видеть это? Этого нельзя было видеть и незачем. Пусть бы он ушел от нее сильным. Зачем же так сделано в жизни, что она должна видеть, как мне не подчиняется собственное тело? Одни лишь руки чуть шевелятся. Да еще голову можно слегка поворачивать. И потом эта боль убивает меня. Я уже не могу ее больше терпеть. Это жестоко с их стороны. Они же знают, что я умираю. Отчего же не оборвать сразу? И она видит, как я страдаю, — подумал он об Аленке. Ну почему же она не догадается как-нибудь помочь? Впрочем, я, кажется, еще не сказал ей слова, но у меня и не хватит на это решимости. Я почему-то боюсь ее сейчас. Если бы она поняла, что нужно помочь и уйти, попрощаться со мной и уйти, мне сразу стало бы легче.